Проводить военный парад 7 ноября я запретил. Только мирная демонстрация трудящихся. Стою теперь на трибуне Мавзолея и помахиваю рукой, изображая бурную радость. Вот закончится Вторая мировая война, или, как здесь ее у нас называют, Великая освободительная. Тогда и будем праздновать. Вообще, не вижу смысла отмечать день революции, которая привела к кровавой гражданской. Сколько жизней потеряла держава? Это же с ума сойти можно. Впрочем, резко порядки менять нельзя. Все нужно делать постепенно и вовремя. Интересно, в том мире для меня главным праздником в году был День Победы. Но на Новый год с друзьями посидеть было неплохо. С семьей там, увы, не сложилось. День рождения? В детстве это, конечно, был главный праздник. Но с годами... Нет, там в последнее время я этот день не очень-то и любил. Скорее наоборот. Становился все ближе и ближе закат жизни. Время, когда ты уже ничего не сможешь сделать ни для своей родины, ни для немногих, увы, своих близких. Если вообще не станешь для них обузой. Там я до этого, слава богу, не дожил. А здесь? Здесь ко мне вернулась молодость. И день рождения я жду. Не столько свой, сколько Галинкин. Ведь делать подарки – это так приятно. У сестренки тоже день варенья. Так я его называл в далеком детстве того мира. В феврале. У Егора – в апреле. У Лаврентия Палыча – в марте. У меня тоже. Мартовский кот, как иногда шутит жена. А отцу в декабре исполнилось бы 61. Как мало он прожил. Вот кого надо прославлять. А то несут мои огромные портреты со всем иконостасом. А ведь страну создал отец, никак не я. О, идея. Сделать день рождения папы государственным праздником. Днем державы. Плюсов полно. От меня внимание хоть немного отвлечь. Пусть отца восхваляют. Он заслужил. От 7 ноября оттащить военный парад. Акценты в мозгах сразу и переключатся. Надо будет с Берией обсудить, ему виднее. Все-таки опыта публичного политика у меня маловато. Ух, какой красивый портрет Егора несут. Уже с 4 звездами вдоль погона. Когда узнали? Я же решение только вчера подписал. Вот у кого наград полно, и все честно заслуженные. Не то что у меня. Сбивать самолеты противника – это работа летчика-истребителя. А вот разрабатывать, руководить и даже лично принимать участие в боевых операциях – это во много раз сложнее. Да и как организатор Синельников молодец. Развернулся он здорово. Притом, отличный профессионал в своем деле. Вот кто у нас публичный политик. Речи толкать научился, как Цицерон. А уж народ его любит. Не будь он женат на Светке, у его подъезда толпились бы девчонки со всего Советского Союза. Высокий. Не то, что я мелкий, причем что в той, что в этой жизни. Сильный, красивый. Ну, немного не лидер, как и маршал Берия. Но они оба исполнители, можно сказать, гениальные. Я за ними, как за каменной стеной. Каганович еще очень хорош. И как руководитель, и как публичный политик. Отнекивался вчера. Речь праздничную произносить перед телекамерой сегодня не хотел. Нифига, заставил я его. Надо вообще к чертям мне поменьше на экранах мелькать. А то будет культ личности. Нахрен не надо. А если условно-досрочное освобождение? Без права выезда из державы до окончания срока. Я окинул взглядом всех, кто был на сегодняшнем совещании. Меня большинство явно не поняло. Пришлось пояснить. Не для всех пленных, а только для тех, кого пропустят следственные органы СГБ и кто при этом, соответственно, даст подписку. Просто, с моей точки зрения, труд пленных неэффективен. У них относительно низкая производительность труда. А сколько среди них квалифицированных специалистов? Сколько хороших инженеров, станочников, строителей, водителей машин, поваров, да и, наконец, пивоваров? Я сам небольшой любитель пива, но не один раз слышал, что его качество у нас в Советском Союзе явно не дотягивает до мировых стандартов. «Рано тебе, Вася, на пиво налегать! Но здесь ты, несомненно, прав», – усмехнулся Берия. «Здесь есть еще один аспект», – решил добавить я. «Подумайте сами, сколько из них пожелает остаться у нас навсегда после 7 лет относительно свободной жизни? Ведь запрещать приезд семей к условно-досрочно освобожденным мы не будем. А за эти годы многие наверняка успеют построить себе нормальные дома, обжиться, обустроить хозяйство. А вот решать, кто останется, а кто нет, будем уже мы». В кабинете ненадолго повисла тишина. Предлагаемые мною перспективы возражений не вызвали. «Хороших строителей у нас действительно не хватает. Тут я с вами, Василий Иосифович, полностью согласен». Еще бы Маленкову не соглашаться. Я на него взвалил все капитальное строительство в стране. Заводы, фабрики и основную заботу – жилье. Мы в средствах массовой информации особо не распространяемся, но курс на отдельную квартиру каждой семье в городе и на свой дом всем сельским жителям взяли жесткий. Нет, конечно, за 5 лет вряд ли все население обеспечим. Но вот за 7-10 должны. В любом случае, я с Георгием Максимилиановичем не слезу, пока не построим жилье каждому советскому человеку. А вы, товарищ Маленков, больше задействуйте наших новых подданных из Турецкой ССР. Нам в любом случае надо перемешивать как можно больше народа страны. Я стараюсь чаще применять среди руководства термин «подданные», а не «граждане», так как в новой Конституции собираюсь очень резко разграничить эти две категории нашего населения. «Торопимся, товарищи, торопимся! Я в Турции еще не все основные магистрали на нашу колею успел перешить. Через пролив у Царьграда железнодорожных паромов у нас катастрофически мало. Только заказы на всех черноморских верфях разместили». А железной дороги через Грузинскую ССР не хватает пропускной способности. За считанные месяцы ее не увеличить. Туннели в Осетии держат. Это Каганович, наш дорожный царь и бог. Значит, придется больше задействовать морские и пассажирские перевозки через Черное море. Судов у нас хватает, а экипажи набирайте среди пленных англичан. Заткнул я рот попытавшемуся что-то сказать моему премьеру Алексею Косыгину. «Освобождайте под подписку, ставьте наших капитанов и работайте. В конце концов, это теперь наше внутреннее море. Бежать им некуда, да и вряд ли захотят». Косыгин почесал свою умную голову и молча кивнул, соглашаясь. «А вы, Лазарь Моисеевич?» Повернулся я к Кагановичу. «Все-таки поспешите с перешивкой. Как в Европе закончите, надо будет перекидывать оборудование и людей в Канаду и на Аляску. Там работы вообще непочатый край». «Не беспокойтесь, Василий Иосифович. Я разместил заказы на новые перешивочные состав-комплексы для наших американских республик в Соединенных Штатах. А людей для них готовлю уже сейчас на работающей технике здесь. Для имеющихся комплексов у нас объем работы в Европе еще минимум на 2 лет». Надо ведь помочь немецким товарищам. Да и правительство де Голля уже прислало запрос на подобные заказы на территории Франции. По расчетам экономистов, для них это обойдется почти вдвое дешевле, чем самим перешивать. При том, что и мы неплохо заработаем. Вот ведь жук усатый. Наш пострел везде поспел. Самому, что ли, усы завести? Галинке, интересно, понравится? Какие у отца усы были красивые! А уж у дяди Сёмы, как я в детстве называл Будённого, вообще сказка. Но нельзя. Устав ВВС запрещает. Иначе как кислородная маска к лицу плотно прилегать будет? Что будем делать с японцами? Как что? Бить будем? С воодушевлением сказал Синельников. Да, даже Егор меня не понимает. Понимаешь, Япония – это... Ну, там ведь все по-другому. Совершенно другая психология. Уже сейчас совершенно понятно, что войну они проиграли. Мы полностью отрезали их от континента и островов. У них нет сырья, нет нефти, не хватает продовольствия. Но они даже не думают сдаваться. Японцы будут биться до последнего солдата. Сейчас, пока мы работаем только авиацией, которая имеет очень большое качественное преимущество, и подводными лодками. Война идет более-менее по европейским правилам. Но стоит нам вступить в противоборство с их сухопутными силами, начать наступление? Нет, мы, конечно, победим, тут сомнений никаких нет. Но потери с нашей стороны будут на порядок больше, чем во всей уже прошедшей войне на континенте. В общем, кровью умоемся. А оно нам надо? Так, может, тотальные бомбардировки, как американцы с англичанами в том мире в Дрездене сделали? Геноцид? Мало того, что я никогда не отдам такой приказ, так ведь наши собственные воины и командиры нас не поймут. Мы слишком долго вбивали в них человеческие ценности. Воюем против фашизма, а не против дружественного нам немецкого народа. Против колониализма и буржуазного империализма, а не против британцев. Ну и так далее. Нет, это не вариант. Думать надо. Требуется что-то такое, что не пойдет против их самурайской гордости. Моя галка стала секс-символом Америки. Офигеть! Это их гребаная пуританская мораль. У нас в России еще совсем недавно мылись в общих банях. В деревнях это и сейчас в пределах нормы. Но любят здесь люди быть чистыми. Поэтому обнаженное тело до сих пор не является чем-то таким уж совсем запретным. Это ведь нормально, когда кормящая мать дает грудь ребенку прямо на скамейке общественного парка. Да и смотрит больше не на нее, а на дитё, умиляясь его розовощекому виду. Да и мода, контрабандно протащенная сюда Катенькой Викентьевой и Ольгой Шлоссер, прижилась практически мгновенно. Короткие юбочки или брючки в обтяжку, голый пупок и полуголая грудь. Даже на пригородных пляжах под Москвой частенько можно увидеть и девчонок, и женщин в возрасте, загорающих топлес, то бишь с голой грудью. А у них там, за океаном, такое не принято. Когда какая-то журналистская сволочь засняла мою Галинку во вполне пристойном купальнике-бикини, купающуюся в теплых волнах Средиземного моря под Каннами во время бархатного сезона, где де Голль предоставил нам государственную виллу на время неофициального визита, так эта кинопленка вызвала жуткий ажиотаж почему-то именно в Штатах. Снимали с помощью очень мощного телеобъектива, и пленка была довольно мелкозернистая. Поэтому перепутать мою красавицу ни с кем было нельзя. А всплыла эта кинопленка почему-то только сейчас. Специалисты Егора не смогли найти оригинала, но качественную копию мы просмотрели очень тщательно. Никакого реального компромата на мою жену мы не нашли. Я попытался посмотреть на эти кадры как бы со стороны. Очень красивая и действительно довольно сексуально выглядящая молодая женщина. Черт с ними, с американцами. Да и со всем миром, куда эта пленка попадет. Пускай любуются на мою благоверную. Не голая же она здесь, в конце концов. Но в нашей стране закон о неприкосновенности частной жизни придется принять. Это ведь любую нашу подданную можно так сфотографировать или снять на кинокамеру. А если ей будет неприятно? Через несколько лет в продаже появится малогабаритная цифровая фото- и видеотехника. Информационная сеть будет работать. А ведь контролировать передачу по сети информации и изображений в том числе очень непросто. Обязательно примем необходимый закон. Более того, попробуем нажать на все правительства через ООН. Это ведь этика. Пусть принимают подобные законы и у себя. Я еще раз посмотрел на застывшее на экране изображение своей жены. Пленка была остановлена в тот момент, когда Галинка выходила из воды. Неподвижные капли воды соблазнительно обрисовывали эффектную полную грудь. Совсем еще незаметный тогда животик сейчас был ощутимо больше. Но все равно оставался очень соблазнительным. А нам ведь еще можно. Срок беременности еще не такой большой. Что значит можно? Нужно! Выключил киноаппарат, попрощался с хохочущим Егором. Вот ведь гад, все он понял. и поехал домой, попросив водителя поднажать. Галина ждет меня. В этом я уверен на все 100. Не стоит ее разочаровывать. Разведка и еще раз разведка. Немедленное уничтожение штабов точечными авиаударами. Уничтожать линии связи. Не скупиться и начать массовое применение ракет авиационного базирования для нанесения ударов по радиопередатчикам. Мы достаточно быстро развернули производство ракет со специальной головкой самонаведения на источник радиосигнала. Тонкая, всего 220 мм, но довольно длинная, под 3 метра сигара, выпущенная на высоте не менее 3000 метров, летела на сверхзвуковой скорости и уверенно поражала даже относительно слабые японские передатчики на дальности до 20 километров. Задача была поставлена однозначно – лишить Квантунскую армию управления. Пока не такая уж и маленькая советская армия, почти 1 000 000 человек личного состава, перемещалась на восток, значительно более мобильная ее часть, ВВС, уже начала свою работу. Пограничные части войск СГБ стояли... Нет, не намертво. Твердо. Это будет более правильное определение. Наши потери при редких попытках Квантунской армии атаковать были минимальны. Противник немедленно подавлялся сосредоточенными ударами авиации и ствольной и реактивной артиллерией. Мы вовремя успели насытить Дальний Восток и в первую очередь Монгольскую ССР необходимой военной техникой. Нет, если талантливым людям дано от рождения, а им еще предоставить возможность хорошо развернуться, о! Да уж, насколько я разбираюсь в перспективах космонавтики, но Королев, Браун и Лозина-Лозинский сумели удивить даже меня. Два варианта. Первый. Нет, это был не Space Shuttle. Значительно меньше. Совсем маленький лапоть с большим одноразовым баком и 2 тополя в качестве твердотопливных ускорителей. Унификация значительно снижает цену. А если учесть перспективу частых запусков, то это имеет приличное значение. 2 пилота, маленький шлюз, можно было отрабатывать выход в открытый космос. И от 400 килограммов до тонны полезного груза, в зависимости от необходимой высоты орбиты. По внешнему виду многоразовый кораблик немного напоминал спираль того мира. Самый натуральный орбитальный самолет с управляемой посадкой на обычные аэродромы. Причем устраивала даже полоса класса Б, то есть от 2600 метров по длине при ширине не менее 45. А у нас взлетно-посадочных полос и класса А вполне хватает. Готовность системы к запуску – 1 час. Если сюда добавить, что после разработки и создания сверхзвуковых бомбардировщиков эту штуку можно было использовать с воздушного старта. Фантастика! Сейчас пока у нас нет еще кварцевой пенокерамики. Даже модели испытывать было нельзя. Но ведь заводы уже строятся. А вот второй вариант – в принципе, это была МАКС, то есть одна из последних разработок того Советского Союза. Но какая? Как здорово переосмысленная. Сверхзвуковой носитель со взлетной массой под 1000 тонн. Уже на высоте 25 тысяч метров с него стартует на орбиту что-то типа «Бурана», встроенного сзади в длиннющий круглый бак с горючим и окислителем. Только на низком участке орбиты бак лопался под действием специальных зарядов и разлетался сегментами в сторону. Причем самих орбитальных аппаратов было предусмотрено 3 типа. Первый – с большой кабиной экипажа на 8 человек, орбитальным отсеком и стыковочным узлом. До 4 тонн полезной нагрузки мог поднимать на орбиту. Второй тип – смешанный универсальный. 3 человека экипаж – стыковочный узел, огромный негерметичный отсек с раскрываемыми створками и до 17 тонн полезного груза. А вот третий был беспилотным. Точнее, там вообще был совершенно другой корабль. На Землю возвращалась по баллистической траектории только самая ценная часть – двигатели системы управления. Зато масса выводимой на орбиту нагрузки до 43 тонн. Два таких пуска, и можно лететь на Луну. Пяток, и можно задумываться о Марсе. Ну, как минимум, об автоматических системах его исследования. Стыковку аппаратов на орбите Земли мы наверняка освоим достаточно быстро. Причем и этот тяжелый корабль на первом этапе планировалось использовать с вертикальным стартом, так как разработка и создание сверхзвукового носителя – это достаточно длительный процесс. Вот только в качестве первой ступени этого громадного корабля при наземном пуске будут использоваться две «Сатаны» с жидкотопливными двигателями. И к обоим вариантам были приложены экономические расчеты. Если первый уже был дешевле любого пилотируемого варианта того мира, то второй при максимальной нагрузке был с этой точки зрения вообще сказочным. Сколько уйдет времени на параллельную разработку, изготовление, испытание и доводку обоих вариантов, я не знал. Вся теория, весь багаж знаний 21 века по космонавтике у нас здесь был. Вплоть до чертежей лучших ракетных двигателей оттуда и всех необходимых технологий. Не было у меня слов, чтобы что-то ответить на вопросительные взгляды ученых-конструкторов. Я просто взял и красным фломастером прямо на обложке папки крупно написал: «Звереву! Немедленное финансирование без ограничений! В.И. Сталин».